Глава 18. Нашу телегу заметили издалека. К тому моменту, как мы доехали до ворот, около них собралась толпа встречающих. Я сидела в меховом гнездышке, не слишком понимая, как себя вести и что делать. Меня редко выпускали встречать гостей. Чаще я была в это время занята подготовкой чайной церемонии. А когда удавалось выбраться с кухни и посмотреть, что происходит у входа в поместье, я больше обращала внимание на отца и матушку Кин. От их настроения и поведения зависело, насколько редкие сорта чая стоит подавать родственникам. При визитах купцов обычно меню оговаривалось заранее. С семейством же приходилось решать на месте. Дорогим гостям подороже, а бедным родственникам и Мелисса довольна будет. Впрочем, приветственный ритуал пошел в кривь и в кось с самого начала. Чен грузно спрыгнул с телеги. Его плащ распахнулся, являя сбившуюся повязку и обнаженную грудь. Раздался женский коллективный вздох, переходящий во взвизг. Какая-то служанка в дальнем ряду плюхнулась в обморок со смачным звуком прямо в грязь. «Что-то случилось в дороге?» — нахмурился стоявший впереди всех грузный пожилой мужчина с аккуратными усами и бородой до середины груди. «Мальчик мой, ты ранен?» «Ерунда, царапина», — небрежно отмахнулся господин Джай. «Чрезвычайно рад вас видеть, дядя Линк. Тетушка, кузен. Кузины. Каждому упомянутому родственнику достался поклон в строгой градации от низкого старшему мужчине, главе, до незначительного наклона головы дальним родственницам женского пола. Я напряженно следила за спиной Чена, готовясь поддержать его в случае чего. Но пока что он вполне уверенно держался на ногах. «Наш дом – твой дом», – широко улыбнулся господин Линк. «В память о моей дорогой сестре, твоей почившей матушке, я искренне считаю тебя своим сыном. Так что меньше церемоний. Не будем мерзнуть на пороге». «Подождите, я не один», – остановил господин Джай уже было развернувшегося спиной родственника. Догадавшись, чего от меня ждут, я выпуталась из шкур и выпрямилась, являя себя и заодно разглядывая с любопытством новые лица. Все-таки в щель между мешками много не увидеть. Семейного сходства я особо не заметила. Обитатели поместья Линк казались самыми обычными людьми, не зная наверняка и не заподозрила бы наличие демонской крови. Приземистые, полноватые и совершенно непригодные для боя. Мне чего-то всегда казалось, что любой демон – это готовый воин, как господин Джай. Оказывается, нет. «Позвольте представить. Моя невеста, госпожа Кин. Милая, это мои драгоценные родственники, семейство Линк, отец Вэй, матушка Зири, их дети. Честно скажу, всех поименно я не запомнила. Надеюсь, будет еще возможность уточнить в разговоре. Не хотелось бы никого обидеть. Вот если бы мне рецепт отвара надиктовывали, я бы каждую травинку в пропорции отметила. А личные сведения меня никогда не занимали. Придется учиться. Для супруги господина Джая это важно. Наверное». Крепкие руки Чена ухватили меня за талию и бережно опустили на дорожку рядом с ним. Господин Линк первым стряхнул оцепенение и широко заулыбался, делая приглашающий жест. «Прошу в наш скромный дом. Уважаемая госпожа Кин, вы столь же желанная гостья, как и наш обожаемый племянник. Благодарю», — выдала я. Судя по тому, как немного расслабились лица окружающих, страшной ошибки не совершила. Обошлось. Наверное, надо было более многословно, витиевато и красиво, но я так не умела. Сказывалось затворничество. Вот про вкусовые переливы чая и вариации сборов я могла рассказывать часами, с цветистыми сравнениями и примерами из истории. А с людьми общаться на отвлеченные темы мне и не доводилось никогда. Родственников я сама избегала. От братьев-сестер ничего хорошего ждать не стоило. К посторонним же меня не допускали. Небольшая процессия развернулась и двинулась в сторону усадьбы. По ту сторону ворот царила изысканная весна. Никакой грязи и луж, аккуратные ухоженные дорожки, россыпь первоцветов на лужайках и тяжелые ветви сакуры, с которых уже начали облетать первые лепестки. Теперь вижу, что здесь не люди живут, слишком уж все гладенько и красиво. Я держалась сразу за плечом Чена, опасаясь отстать и сделать или сказать что-нибудь не так. Но на входе нам пришлось разделиться. «Все будет хорошо. Расслабься и отдыхай», — успел шепнуть господин Джай, прежде чем группа незнакомых женщин увлекла меня дальше, в сторону флигеля старшей супруги. Какая хорошенькая, прямо куколка. Только бедно что-то одета. Но сразу видно, не за деньги брал. Слышались замечания со всех сторон. Я не успевала вертеть головой, чтобы понять, кто именно обо мне столь лестного мнения. Дамы переговаривались между собой, обращая на меня внимание не больше, чем на мебель. Наконец, круговерть нарядов притормозила, и меня оставили в покое. Я огляделась. Просторный двор полон служанок. Все молчат и смотрят попеременно на меня и на госпожу Линк. Ее лицо я запомнила, она рядом с мужем стояла, встречая племянника. «Надо же, никогда не думала, что Чен выберет человечку», — задумчиво протянула дама, прохаживаясь туда-сюда передо мной. Я стояла, спрятав руки в рукава и меховую муфту, и не слишком понимая, что делать. Меня вроде бы не обижали, не пинали, не толкали, пальцем не показывали. Но отчего ощущение, что я некое животное на выставке, причем не слишком породистое? «Интересно, очень интересно», — продолжала тем временем госпожа Линк. «Мои дочери ему, значит, не подошли. А ты, да? Чем же ты его прельстила? Ноги раздвигаешь умело». К ней подскочила девушка в темно-фиолетовом платье и лихорадочно зашептала. «Госпожа, господин Джай просил обращаться с ней, как с будущей старшей супругой». У меня немного отлегло от сердца. Вопроса о других женах я так и не задала, хотя очень хотела, и сейчас невольно получила ответ. Не было других жен, иначе меня не назначили бы старшей супругой. Ею может стать только первая жена, тут без вариантов. Она пока еще не старшая супруга, и вряд ли ею станет. Губы госпожи Линк искривились в усмешке. Заморочил девке голову, точно как мой муженек. «Как тебя там, Кин? Ты вообще знаешь, куда попала? Или тебе все равно, лишь бы платили побольше?» «Я знаю, что господин Джай – демон», – сдержанно отозвалась я. О том, что я сама наполовину фейри, сообщать не торопилась. Раз Чен не сказал, наверное, и мне не надо. Пусть считают меня обычным человеком. В конце концов, у меня может быть развитый дар. В таком случае сила демона тоже не навредит хрупкой людской оболочке. Не дождавшись от меня бурной реакции, госпожа Линк решила зайти с другой стороны. С ноги. «Ну и где дары?» – строго спросила она. «Какие дары?» – пролепетала я растерянно. «Ты впервые появляешься перед старшей родственницей. Забыла, что нужно поднести дары предкам?» – нахмурилась госпожа Линк. Я побелела от ужаса. «Что-то такое припоминаю, но это же вроде для родителей. Или нет? Ох уж эти традиции!» Столько хитросплетений и тонкостей. Потому я всегда предпочитала уютную тишину бесконечных рядов чайного дерева. Никаких сложностей, никаких подводных камней и течений. Все, что тебе нужно, умелые руки и хороший нож. «Я могу заварить вам чай», — выдохнула на грани обморока. «Я лучшая мастерица чайной церемонии в округе». «В вашей деревне, возможно», — скривилась женщина, но милостиво кивнула. «Так и быть, завари нам чай к ужину». Взмах широкого рукава, и служанки почтительно склонились, пропуская меня дальше. «Меня что, поселят в господском флигеле? Я думала, есть отдельный, гостевой». Но стоило об этом заикнуться сопровождавшей меня девушке, как на меня воззрились с негодованием. «Госпожа не одобряет разврат. Пока вы под крышей дома Линк, нужно соблюдать приличие», — чопорно выдала служанка. «Вам предоставят лучшую комнату в женском доме». Женский дом оказался обиталищем наложниц. У праведного господина Линга их водилось более десятка. Свободные помещения еще оставались, одно и подготовили для меня. Ну как подготовили? Откинули тонкую занавеску и сменили постель, а еще кисейный балдахин развесили для красоты. Рановато, насекомые еще не проснулись толком. Ко мне, впрочем, никогда они и не лезли. Но откуда о том знать посторонним? Слуги споро принесли знакомые свертки и сундуки. Видно, Чен времени не терял и указал, что на телеге мое и может понадобиться при ночевке. Интересно, он в курсе, куда меня поселили? Насколько мне известно, проживание под одной крышей с наложницами – оскорбление для старшей жены. Но и я еще не жена, так что, наверное, все в порядке. Как же все сложно-то? А дальше будет только сложнее. Стоит подготовиться. Чай! Я же обещала чайную церемонию! Отобрав несколько мешочков, я поспешила в основной дом. Кухня встретила почти привычными запахами, знакомой планировкой и расстановкой посуды. Только люди трудились незнакомые, да очаг оказался по другую сторону от входа, а так почти то же, что и в усадьбе Кин. Я быстро втянулась в процесс, развернула нужные свертки, подобрала 4 подходящих чайника для различных смесей. Каждому хватит всего по глоточку, но это же не полноценная церемония, а всего лишь дегустация. Убедившись, что все в порядке, я накрыла поднос чистым полотенцем, строго приказала никому его не трогать и вышла на улицу, чтобы обогнуть здание и войти вместе со всеми в трапезную. Женщины дома Линк двигались грациозно, неспешно и молчаливо. Я пристроилась в конце очереди и зашла одной из последних. Все мужчины уже сидели на подушках. Господин Джай заметил меня и похлопал по полу рядом с собой. Его дядя неодобрительно поморщился, но промолчал. Я поспешила опуститься на колени рядом с демоном. «Ты где была?» — свистящим шепотом спросил Чен. «Прости, задержалась», — тут же потупилась я. Демон нашел под столом мою ладонь и сжал. «Я же просил, зови меня, если что. Тебя обижали?» «Нет, что ты!» — воскликнула я и поспешно огляделась. На нас все смотрели. Кто с любопытством, кто осуждающе. Демон снова сжал мою ладонь и замолк. Видимо, решил разобраться подробнее после ужина. А вдруг он будет против того, чтобы я проводила чайную церемонию? Мне раньше этот вопрос как-то в голову не приходил.